Трек 12. Время действия – 21 августа, утро. Место действия – агентство Fan Entertainment, коридор. «Это что сейчас было?» – повернувшись к идущей задумчивым видом Юнми, агрессивно вопрошает Хюмин. «Где?» – вернувшись в этот мир, отвечает та, поняв, что вопрос обращен к ней. «Только что, у директора Юсона, когда ты говорила ему про меня?» «А, это...» – вяло отвечает Юнми. «Это была попытка запихнуть тебя в топы европейских чартов. Сделать из тебя звезду Европы». «Звезду голую?» – продолжает возмущаться, но уже с меньшим накалом страсти в голосе Хюмин. «Почему обязательно нужен стриптиз? Разве нельзя сделать иначе?» «При чем тут я?» – пожимая плечами, отвечает Юнми. «Действую согласно указаниям директора агентства о переводе группы на более взрослый концепт. Если ты не согласна, высказывай претензии ему, а не мне». Юнми еще раз пожимает плечами, показывая, что не понимает причин предъявляемых к ней претензий. Хюмин же, приоткрыв рот, с возмущением смотрит на нее. Остальные участницы, окружив спорщиц, молчат, не вмешиваясь. Ждут, чем закончится стычка. «Это ты из-за той розы так?» Закрыв рот и решив, что поняла, откуда ноги растут, восклицает Хюмин. «Мы же тогда обговорили все с тобой. Ты сказала, что у тебя нет никаких обид. А теперь выходит, что ты просто ждала момента, чтобы отомстить, да?» Юнми удивленно смотрит на негодующую Санбэ. «И в мыслях не было», – отвечает она. «Наоборот, хотела сделать тебе как лучше. Но если не хочешь, тогда можно заменить тебя кем-то другим». Юнми пробегает взглядом по собравшимся вокруг коронкам и останавливает его на Инджон. «Например, Инджон», – сделав выбор, предлагает она. «Хоть вокал у нее слабее, чем у тебя, но ноги у нее тоже красивые, мне нравятся». Инджон распахивает глаза, а все остальные участницы, кроме Хюмин, дружно выдыхают. Хюмин же, переведя взгляд с Юнми на Инджон, придирчиво оглядывает столь быстро найденную кандидатуру на свою замену, задерживая взгляд на ее ногах. «Не собираюсь я сниматься голой!» Чуть отодвигаясь назад и набычившись под оценивающими взглядами, отвечает на прозвучавшее предложение Инджон. «Снимайся сама, если так хочешь, чтобы было ню!» Юнми, приподняв брови, несколько секунд смотрит на Инджон, потом еще раз оглядывает остальных присутствующих. «Как я понимаю, никто не хочет стать звездой европейских чартов», – делает она вывод. «Ну и ладно. Будем считать, что песню я не написала. Не получилось. Не вышло. Я вообще не понимаю, чего все так возбудились? Это же не решенное дело, а просто предложение». Еще раз выказав движением плеча непонимание ситуации, Юнми идет вперед, прямо на Хюмин, требуя дать ей дорогу. Оказавшись лицом к лицу с ней, там мгновение колеблется, потом делает шаг назад, освобождая проход. Юнми идет вперед. Девушки, переглянувшись, идут за ней. У Барам очень задумчивый взгляд, которым она смотрит в спину Юнми. Несколько позже. «Она же сказала, что простила!» – возмущается Хюмин, обсуждая ситуацию с подругами. «Чего я ей такого плохого сделала, что она решила меня подставить?» «Простила – это не значит забыла», – отвечает ей Барам. «Если бы мой аппа подарил кому-то цветы из моего букета, я бы ее убила». Хюмин, услышав произнесенные категоричным тоном слова Барам, удивленно смотрит на нее. «Аппу!» – оборачивается к Барам с вопросом Кюри. «Аппу бы своего ты не стала убивать?» «Не стала бы», – отвечает ей Барам. «Аппа может вымолить прощение, а вот если соперница исчезнет, это только польза отношениям будет». Хюмин продолжает с удивлением смотреть на антимакне группы. «Онни, зря ты отказалась от предложения Юнми», – говорит между тем та, повернувшись к Инджон. «Смотри, Хюмин сейчас передумает, и окажешься ты без сольного проекта. А вдруг это твой шанс?» – Инджон задумывается. «Можно подумать, что чье будет соло, решает Юнми», – отвечает она. «Как директор Юсон скажет, так и будет». «Да, но мнение Юнми будет иметь для него большое значение», – возражает ей Барам. «Она автор и знает, что говорит. Директор не станет с ней спорить». Инджон несколько мгновений обдумывает ее слова. «Все равно ни музыки, ни песни еще нет», – отвечает она. «И сниматься голой? Пфу! Зачем падать до такого?» «Можно попросить Юнми изменить сюжет клипа. Предлагает Барам решение проблемы с оголением и недоуменно пожимает плечами. Ничего сложного. Она же Хюмин хотела отомстить, а не тебе. А мне тем более захочет отомстить, отвечает Инджон. Юнми не злая, вступает в разговор Сон Йон. Когда с ней нормально, то и она в ответ нормально. Пфа, надув щеки, выдыхает Инджон. Хюмин, до этого в процессе разговора недоуменно переводящая взгляд с одного говорящего на другого, не выдерживает. «Слушайте, я не поняла!» – с возмущением восклицает она. «Это что, вы мою песню Инджон передаете? Что это за дела такие? Причем говорите так, словно меня здесь нет!» «Ты же отказалась!» – с удивлением поворачивается к ней Барам. «А Инджон надо, у нее соло ни одного нет, а у тебя есть!» «Когда я сказала, что отказалась?» «Когда с Юнми ругалась, все поняли, что отказалась». «Как директор агентства решит, так и будет. Сюжет у клипа обязательно изменят, иначе его запретят к показу, понятно?» – говорит Хюмин. «Фа!» – надув щеки, выдыхает Барам и поворачивается к Инджон. «Похоже, соло у тебя не будет», – сообщает она ей. «Нужно было сразу соглашаться, когда Юнми тебе предлагала». Время действия. 21 августа. Вечер. Место действия. Студия звукозаписи. Сижу в студии, работаю над ураганом. Записал фрагмент и решил отвлечься, сделать паузу, а потом прослушать записанное еще раз, чтобы решить, нужно еще что-то с ним делать или оставить так и отдавать команде моих помощников в работу. Пока у меня пауза, вылез в сеть с целью посмотреть, что в мире происходит. Пришло в голову, что живу в стране, считающейся мировым флагманом цифровых технологий, быстрых каналов связи и прочее. И поэтому, как каждый житель страны, должен быть в курсе всех новостей и событий. А по факту ощущение, что живу в диком-диком лесу, в берлоге, в которой нет ни электричества, ни радио, ни телефона. Как медведь. Ничего не знаю, ничего не слышу, все бегом, и всем при этом должен. Выспаться времени нет. Хорошо, эти 3 дня в армии как-то подправили ситуацию со сном. Ну и с информированностью в политических процессах, протекающих в стране и за рубежом. А вот с ситуацией в музыкальной индустрии информированности не прибавилось. Парадокс, работаю в КПОП и ни ухом, ни рылом, как говорится. Не знаю, что происходит в соседних агентствах. Поэтому, взяв планшет в руки, первым делом быстро глянул политику. Бомбят, не бомбят. Не бомбят, ну и ладно. А потом перешел оттуда на сайт новостей корейского КПОП, чтобы хоть знать-то, что в индустрии творится. Перешел и тут же наткнулся на новость. Участница группы Hot Eyes Ци Юн на шоу Simply K-Pop поразила участников и ведущих шоу своим владением бас-гитарой. Офигеть, подумал я. Тайваньская партизанка еще и на басухе лобает. Когда научиться успела? Она же еще вот только-только школьница. Наверное, преувеличивают. Небось, осторожное подергивание струн на шоу уравнялись с Клифф Бёртоном. Корейцы они такие, могут. Но там было видео. Послушал, посмотрел. Однозначно, Ци Юн – это не Клифф. Однако инструментом владеет уверенно. Не позорилась. Видео посмотрел еще раз. Разглядываю теперь ее фотку с гитарой, сделанную с удачного ракурса. Блин, классная эта девчонка, Ци Юн. Красивая. И в музыке не полный ноль, и поговорить есть о чем. Может, можно было бы с ней что-нибудь вместе сыграть? Я бы не отказался. А после репетиции можно было сходить в какую-нибудь кафешку посидеть. Задумчиво смотрю на нижнюю часть фото, туда, где ноги. А чё это у меня возникло желание с девочкой посидеть? Неожиданно ловлю себя на мысли. Давно уже, после Ли Хирин, не случалось. Если попадали симпатичные девушки, просто констатировал «да, красивая» и все. Никаких намерений продолжить общение не было. Чего вдруг Ци Юн мне так понравилось? Может, я влюбился? Испугавшись, мысленно обследую себя изнутри, пытаясь понять свои чувства. «Да вроде нет». Спустя пару секунд облегченно подвожу я итог исследованиям. Ничего похожего на то, что было, когда я за Оленькой бегал. А что тогда случилось? Задумываюсь. Может, я выспался, пока в армии был? Приходит мне в голову мысль. Вот нервная система в себя и пришла. Отдохнула и нашла в себе силы возбудиться. Однако я же не всегда был здесь в состоянии зомби обыкновенный и работящий. Были достаточно продолжительные моменты, когда я высыпался. И в Керин, и до Керин. Но посидеть с девчонкой в кафе до сих пор желания не возникало. Опять задумываюсь. Циюн тут ни при чем, причина внутренняя. Приходит мне в голову мысль, от которой несет правдой, как вонью от помойки после недельной летней жары. Степень привлекательности лиц другого пола зависит исключительно от уровня гормонов внутри организма. Ведь мне в свое время поставили диагноз – гормональный взрыв. Может, дело в этом? Может, гормоны поперли куда-то не туда? Или возник какой-то дикий расколбас-разбаланс в их пропорциях? А ну как сейчас начнут одни руки расти? Или одна голова, а все остальное усыхать? Буду ходить, головастик такой, руками об пол опираться. Вытягиваю перед собой правую руку, рассматриваю. Не хочу быть головастиком. Я себе и таким нравлюсь. Считаю, что у меня все по сравнению с другими классное. Руки, ноги, вообще все пропорции лица и тела мне нравятся. И другие говорят, что красиво все. Как я буду деньги в рекламе зарабатывать, если стану уродцем? Я уже привык, что я модель. Мной восхищаются, фотографируют и еще деньги за это платят. Не, так дело не пойдет. Яне! Что есть силы ору я. Яне! Спустя пару секунд в пультовую влетает перепуганная Юне. Что случилось? Круглыми глазами, смотря на меня, кричит она. Йоне, срочно договаривайся о посещении с врачом, который меня раньше обследовал. Как можно быстрее. Кажется, у меня что-то не так с гормонами. Гормонами? Вытаращившись, ошарашенно переспрашивают у меня. Да. А как ты это поняла? Долго объяснять. Скорее звони, скорее. Йоне 3 секунды вращает глазами, видимо соображая, что зачем делать, в каком порядке. Потом кивает, достает телефон и начинает торопливо рыться в его меню, разыскивая нужный номер. Смотрю на нее, и мне приходит в голову еще одна мысль. Логическое продолжение предыдущих. А с парнем мне бы не хотелось посидеть в кафе? Что есть сил, сжимаю кулаки, зубы и зажмуриваю глаза, разыскивая внутри себя ответ на вопрос. Хотел бы я посидеть с Дживоном в кафе или нет? Он придурок, конечно, но если что-то поесть вкусное, да потрепаться вместо работы, то... Это да или нет? Едем, решительно говорю я Юне, вскакивая с кресла. Не звони. Но... Нужно ведь предупредить о своем приезде, растерянно говорит она, подняв голову от телефона. Вот приедем и предупредим, отвечаю я, устремляясь мимо нее к выходу и придумываю другой вариант действий. Из машины позвоним. «А работа!» – восклицает Юне, поворачивая мне вслед голову. «Не убежит! Потом! Все потом!» Позже. Юсон читает полученное СМС от Юне. «Какие еще гормоны?» – сам у себя спрашивает он вслух. «Какая больница? Сдурели что ли, идиотки? Сроки все просто горят, а они в больницу поехали. Работать кто будет?» Юсон несколько секунд недовольно смотрит на экран телефона, где высвечивается текст пришедшего сообщения. «Или эта настырная дура залетела, что ли?» – озадаченно произносит он. «Я ее тогда задушу!»